Лететь никуда уже не хотелось, усталость, не столько физическая, сколько психологическая, наваливалась и давила. Пока что им удавалось, ну, пускай не сдерживать бегемота, но не давать ему убивать всех подряд, оттаскивать, подлечивать, прикрывать. И все это время Меркурий анализировала, а Марс готовила свое войско, пока Тейлор, Венера и Юпитер сражались, сходясь в условных клинчах. «Марс, бог войны», захохотал Эми воинственно. «Вперед, во имя Марс, костюм плохо на нее влияет», тут же влезла Сара с усмешечкой. Армия модифицированных животных и растений атаковала бегемота. Огнеупорные деревья закрывали собой модифицированных зверей, те набрасывались на бегемота, кусали, рвали, горели изнутри, но продолжали сражаться. В воздух же взлетали огромные лошади, чьи головы венчал острый рог. Эми, продолжая хохотать, взгромоздилась на самого крупного летающего единорога и залихватски крикнула: «Вперед, на бегемота! Теперь любой сможет летать!» «Очень плохо влияет», — добавила Сара. «Уходите!» — неожиданно крикнула Марс, сменив хохот на серьезный тон. «Я задержу его, насколько смогу, и уходите! Мои создания тут бессильны, нам не выиграть эту битву!» Наоборот, не менее серьезно отозвалась Меркурий. «Именно сейчас нам выпал шанс сломать все, включая бегемота. Поверьте мне», Тейлор бросила скептический взгляд на поле боя. От дыма и сажи извергающихся вулканов было темно, почти как ночью, только костюмы с их датчиками, приборами и сенсорами и спасали. Море бурлило, кипело и волновалось, несколько островов уже скрылись под водой, еще часть пылала, добавляя своего смрада и дыма, или уже сгорела, или была похоронена под толстым слоем магмы. Пускай смертность и уменьшилась сильно, отчасти благодаря помощи Тейлор команды, но силы героев были разбиты, оборона опрокинута, защитные линии повержены и растоптаны бегемотом. Единственным плюсом затянувшегося сопротивления было то, что СКП и протекторат успели эвакуировать население островов. Масс-телепорты, вывоз по морю и воздуху, движками, чем угодно. Подготовка армии Марс затянулась и оказалась, в сущности, бесполезна. О каких таких шансах сейчас могла говорить Меркурий, Тейлор решительно не понимала. Луна и Артемис собирали данные, что-то там анализировали в костюмах, проводили тесты и отдавали команды, и предварительный вывод был крайне неутешительным. Энергооснащенности костюмов не хватало на губителей. Тейлор воины могли дать хороший бой, защититься от поджаривания бегемотом в его радиусе смерти, 10 метрах вокруг него, в которых он игнорировал ограничения Мантона, могли выдерживать удары водного эха Левиафана и держаться возле него, могли игнорировать крик Симурк и попытаться напасть на нее, но того, что хватало для защиты, было недостаточно для нападения. Даже полный переброс всей энергии костюма в атаку не помог бы, по расчетам кошек и, не говоря уже о том, что подобное сделало бы Тейлор воинов опасно уязвимыми. В этой битве гибли пара людей покрепче напарниц Тейлор, причем зачастую прямо у них на глазах. Словно услышав мысли Тейлор, бегемот изрыгнул поток пламени, из которого неожиданно вылетел разряд, ударивший смельчака в сером костюме прямо в грудь. Волна животных и деревьев армии Марс накатывала на бегемота и падала, поджаренная и растоптанная, и новая волна захлестывала губителя. Два единорога, повинуясь ими, нырнули, подхватили подбитого в сером костюме, потащили ввысь. Это стало сигналом, и единороги ныряли вниз, хватали героев, тех, кто не мог летать сам, и тащили в небеса. «Мы можем победить», — закричала Сара отчаянно. «Можем. Поверьте мне», — бегемот ударил пучком молний, и те разбились о невидимый щит, выставленный Эйдолоном. Армия на единорогах отступала, заполняя дымный и темный воздух хлопаньем крыльев, ржанием и криками раненых. «Я оказалась не готова, прав был мрак», — тихо отозвалась Марс. Костюмы истратили изрядно энергии, и Тейлор была согласна с Эми, они оказались не готовы. Видимо, бумаги и протоколы, о которых толковал оружейник, были не зря. Хотя нет, какая бумага могла подготовить к такому? Тейлор подозревала, что она не свалилась от шока, не оказалась парализована ужасом лишь потому, что ее незаметно поддерживал костюм или луна. Через костюм, какая в сущности разница? Битвы с Аппой Империей, предательство Токсидомрака, все это меркло и казалось детскими играми в песочнице по сравнению с этой битвой, одной из многих битв с губителями. Смешно сказать, но до этого момента, и уже хотя бы ради него стоило отправиться на Гавайи, Тейлор даже не представляла, за какую задачу они взялись, потому что невозможно было представить подобное, не побывав в нем, не ощутив изнутри, каково это, сражаться с губителями, теми губителями, которых сын гонял, как котят, только не снимал их с деревьев, а, образно говоря, загонял туда пинками. Неужели вы сдаетесь на пороге победы, вы, Тейлор-воины, собравшиеся спасать мир? Меркурий права, мы еще можем сражаться, воскликнула Юпитер. Мы можем погибнуть, возразила Тейлор, и погибнуть, не спасая мир, а бесславно, без всякой пользы, потому что мы были слишком безрассудны, и мы теряем время, заметила Лили, армия Марс не бесконечна, его ядро в груди, пробить ядро и бегемот перестанет исцеляться, затараторила Сара, твоя сила, Венера, может пробить его, надо лишь снять внешнюю оболочку, ибо он, как луковица из множества слоев, пробить ядро и бегемот умрет, неожиданно вся нерешительность и колебания ушли, Тейлор ощутила ясность и решимость, убить губителя, более чем достойная цель, не правда ли, я верю тебе, Меркурий, вперед, Тейлор-воины, крикнула она, первой подавая пример. Тейлор заложила вираж вниз, уклонилась, взмыла, выбрасывая вперед косы канаты, оплетающие плечи и шею бегемота. Системы костюма моргали и предупреждали о перегрузках, но все равно он справлялся, оторвал бегемота от земли, потянул за собой, роняя об землю. Получай. Огромная туша, гибридный голем, из деревьев и животных, управляемый Марс, врезался прямо в грудь бегемота, окончательно опрокидывая его на землю. Кулак ярости. С небес рухнула Юпитер, дополнительно разогнавшись, чтобы нанести как можно более сильный удар. Перед собой она держала огромный кусок металла, нос судна, заряженный силой Венеры. Не цепь любви, но тоже достойная и массивная вещь. Лунная дубина, в бой. Почти пропела Тейлор, и жезл изменился. Вырос, раздался, превратившись в натуральную дубину, мачту размером в 20 метров, и Тейлор ударила ей, словно заостренным бильярдным кием. Целись также в грудь бегемота. Дендроголем Марс отскочил, и жезл ударил, одновременно с Юпитер, подбивший пытающийся подняться бегемота. Все вокруг трещало и поджаривалось, губитель пытался преодолеть энергозащиту костюмов Тейлор-воинов, а вот удар жезла отбить не пытался. И секунду спустя Тейлор поняла, почему. Жезл может и вонзился, но не слишком глубоко, но судно и то вошел глубже. Воронка раны уже затягивалась, и бегемот светился все сильнее. В сторону. Раздался властный выкрик, и Тейлор невольно отпрянула. Пылающий живой снаряд, Александрия, на которой плясало какое-то черное пламя, ударило в рану, оставленную Юпитер. Вот эту атаку бегемот попробовал отбить, но отлетевшая Тейлор перехватила лапу губителя косами костюма, дернула. Удар был таким, что губителя вбило в землю на метр, а остров дрогнул и начал проседать. Ошметки плоти губителя и черный хор брызнули во все стороны, и мало того, черное пламя перескочило на плоть бегемота, заплясало на ней, не давая зарастать. Поток радужных лучей легенды и еще черного пламени от Эйдолана, рана расширилась, полностью раскрыв грудь бегемота. Губитель рычал и рвался, Тейлор держала из последних сил, костюм и защита трещали. Рядом потрескивал дендроголем, и доносились яростные выкрики Юпитер, явно тоже страдающие от атак губителя. Тейлор хотела крикнуть Венере, мол, давай, но из груди вырвался лишь яростный вопль, звериный первобытный рев, которым впору было пугать мамонтов. Цепь любви, в бой, донесся выкрик Лили. Мимо что-то промелькнуло, вспыхнуло, и Тейлор неожиданно ощутила, что бегемот перестал сопротивляться. Губитель словно обмяк, развалился, пробитый насквозь, и Тейлор отлетела тревожно. Бегемот еще ворочался, хотя и не думал излечиваться, и ворочался слабо, обильно орошая землю и хором. Но при этом, словно в такт затуханию его движений, свечение вокруг, наоборот, усиливалось. «Меркурий, смотрю в оба глаза», — донесся возглас. Он нестабилен и мерцает, словно лампочка, собирающаяся перегореть. Он сейчас взорвется. «Взорвется?» — вскинулись члены триумвирата. «Взорвется!» — воскликнули те, кто не улетел на единорогах, и снесет половину Тихого океана, — выкрикнула Сара. «Здесь нужен сын», мысленно закончила за нее фразу Тейлор, ощущая отчаяние. Эйдолон ставил какой-то щит, остальные, кто мог, ему помогали, но Тейлор ощущала, что этого недостаточно, просто недостаточно, этого недостаточно. Заорала ей в ухо Луна, «Быстрее, уходите порталом, порталом, точно», закричала в ответ Тейлор. «Тейлор, воины, в круг, выбросим его с земли». Они едва успели, бегемот мерцал уже так, что резало глаза, даже несмотря на всю тьму мрака, когда они открыли портал и выпихнули губителя куда-то за пределы орбиты Луны. Их едва не всосало внутрь, но Тейлор вовремя успела заикариться косами и удержала всех остальных. «А он не повредит Луну взрывом, я в порядке», тут же раздался голос кошки. «Луна в небе вроде тоже, не забывайте про квадрат расстояния и то, что Луну и без того постоянно бомбардирует чем-то, и портал я навела в другую сторону, космос, он, знаете ли, большой». «Тогда что, мы победили», не веря своим словам воскликнула Тейлор, но она тут же поперхнулась возгласом, так как триумвират и остальные смотрели на них, пристально смотрели, словно не зная, то ли задушить в объятиях, то ли начать поклоняться. «Срочно портал в Брактон», прошептала Тейлор и, не удержавшись, взвизгнула. «Бежим отсюда». В небесах вспыхнула и начала разгораться новая звезда, звезда взорвавшегося губителя. Глава 3. 5 октября 2009 года. Брактон Бей, секретная база Тейлор Воинов. «Кто хотел славу?» — спросила Сара с усмешечкой, отворачиваясь от телевизора. «А фифа фильфафафлить?» — невнятно спросила Лили, завязывающая волосы в пучок и держащая заколку во рту. «И мы делали это не ради славы», — запальчиво возразила Тейлор, — «а ради». Но договорить Сара не успела, мимо со свистом пролетела красная туфелька. «Вроде бы костюм должен нейтрализовать влияние суперсил», — задумчиво спросила Виктория, которую единственную, казалось, не задели эти намеки на ее прошлое супергеройское имя. «Почему вроде бы?» — тут же ринулась вперед Сара. «Отлично все нейтрализует. Как, по-твоему, я так быстро сумела раскусить тайну бегемота? Тогда к чему все это? Или мы не команда?» — спросила Тейлор. «Команда», — согласилась Сара. «Но мы же молодые, полные сил девушки. А вы сидите, такие скуксившиеся, надутые, серьезные, тогда как нам надо сиять и фонтанировать энергией. Не каждый день сваливается такая всемирная». Эми замерла, а Сара аж рот приоткрыла. «Известность, вот», — и показала красный язык Саре, а остальные рассмеялись. Скорее нервно, чем весело, но что поделать, раз на них и правда свалилось бремя славы. Свалилось и давило, гнуло к земле, пускай с момента убийства губителя не прошло еще и суток. Еще бы, никому раньше не удавалось убить губителя, даже триумвирату, а тут вдруг из ниоткуда взялись 5 красоток в коротких юбочках и справились. «Тем не менее, мы поступили правильно», — сказала Тейлор. «Наша слава и известность не убивают людей, в отличие от губителей». «Ну не скажи», — тут же возразила Сара. «Вот в давке фанатов на границе леса уже покалечились 2. Марс», — обернулась Тейлор. «Разогнать?» — пожала плечами Эми в ответ. «Пока что дендроиды просто охраняли границу, сдерживали толпу». «Нет, так еще больше людей покалечится», — задумалась Тейлор. «Что же делать?» — «Как что?» — изумилась Лили. «Торговать». — «Что?» — изумились все. «А что, СКП с этого знаете какие капиталы рубит? А вого, да у нас денег и без того столько, что хватит засыпать Брактон с головой», — заявила Вики запальчиво. «Но они нелегальные, пускай и изъятые у суперзлодеев», — пожала плечами Лили. «А так все будет легально, никто не подкопается». Она достала помаду и начала подкрашивать губы, очевидно используя интерфейс костюма вместо зеркала. «Это еще зачем?» — опять изумились все. «Да вы что?» — изумилась в ответ Лили. «Мы не будем делать пресс-конференцию, а как же нам тогда попросить всех фанатов слегка сдать назад? Как нам заявить о продаже фигурок Тейлор Воинов со сменными наборами мини-юбочек?» «Лили права», — неожиданно заметил Артемис. «У СКП есть чему поучиться, особенно в данном вопросе». «Так вот почему ты была в стражах», — воскликнула Тейлор. «Отчасти», — отозвалась Лили, не прекращая прихорашиваться, — «но не только поэтому. Впрочем, теперь со стражами покончено, раз уж мы встретились». «Из стражей так просто не уйти», — нахмурилась Вики. Лили лишь пожала плечами, а Артемису ее ног оскалился. «Придется, конечно, потратить пару дней на формальности», — сообщил кот, — «но бумаги уже все заготовлены заранее, а дальше флешек-то просто исчезнет, растворится». «Серьезно?» — удивилась Вики. «Серьезно», — отозвалась Лили. «Потому что дело серьезное, мир спасать, и этому надо посвящать круглые сутки, а не часочек вечером, в перерывах между свиданиями и домашними заданиями». Тейлор нахмурилась, осознавая правоту Лили. Осознанию сильно способствовало столкновение с бегемотом. В сравнении с губителем все местечковые разборки с бандами в Брактоне смотрелись действительно игрой в песочнице рядом с горящим домом. Но губители были лишь частью общей проблемы по спасению Земли, а Тейлор воины с трудом и не сами справились только с бегемотом. И это было другой причиной поучиться в СКП. Тренировки и командная работа, продолжала Лили. «Чтобы теперь передать опыт вам, у нас у всех куча своих дел», — возразила Эми, «и мы не можем вот так просто взять и все бросить. А мне нравится», — вылезла Сара. «Каждый занимается своими делами, а потом, когда в небе вспыхивает Ти-сигнал, в виде прекрасной девочки-волшебницы, мы мчимся навстречу друг другу и работаем, как одна команда». «Как это мчимся, если у всех дела?» – удивилась Вики. «И какая одна команда без тренировок?» – добавила Лили. «Я же сказала про прекрасную девочку-волшебницу в короткой юбочке в небе, правда? Вот представь, ты пролетаешь над Брактоном, ведь все будут следить только за тобой, допустим», – неуверенно кивнула Вики. «Тут то же самое, только пока все будут смотреть на небо, мы под шумок смоемся, а там уже в дело пойдет брошь превращения». «Главное выпасть из внимания всего на секундочку, ну, вы же сами знаете». «Знаем», — кивнула Тейлор, «но с таким количеством фанатов, думаю, будут следить вообще за всеми девушками Брактона». Наступила пауза, даже Лили прекратила накрашиваться, хотя ее эстафету чуть не подхватила Вики. Сидящие за круглым столом пять девушек переглядывались, не зная, как подступиться к проблеме. «Вы неправильно смотрите на проблему», — авторитетно мяукнула Луна, запрыгивая на стол. «А эта проблема?» Тут же поинтересовалась Сара. «Почему это мы на нее смотрим?» Спросила Эми. «Мы ее обсуждаем. Нет ничего, что не смог бы исправить хороший пиар», заметила Лили. «А пиар у нас самый лучший, не так ли, Артемис?» Она почесала кота за ушком. «Разумеется», промурлыкал тот. «Но лучше послушать Луну». Все взоры устремились на Луну. Та коснулась лапой полумесяца, активируя голопроектор. В воздухе над столом появилось и зависло изображение Земли. План предусматривал постепенное наращивание репутации, обзаведением союзниками, распространение влияния и так далее, замурлыкала Луна. Но план — это не некая константа, которой надо придерживаться зубами и когтями. В конечном итоге, вы должны были стать всемирно известными героинями, с всеобщей поддержкой, а также базой на Луне, но не мне, а на той, что в небе. Кошка оскалилась в ухмылке, являя всем пасть, полную зубов. Тейлор всегда изумляла это зрелище, насколько роботы и вжились в шкуры кошачьих. Все это нужно было для борьбы с сыном, чтобы он не узнал о наших планах, чтобы другие паралюди промедлили и не вмешивались, и так далее. Вы сумели напасть и победить бегемота, так что теперь пункт насчет всемирной славы выполнен, и выход на уровень государства можно пропустить. Лили права в том, что нам нужен легальный источник денег, который поможет восстановить город. И это тоже, до города мы еще дойдем, повела лапкой Луна. Но помимо славы, известности и спасения людей, атака на бегемота выявила ряд проблем. Например, недостаточную энергооснащенность костюмов. А как же мы справились тогда? Изумилась Тейлор, а хором эхом за ней и Вики. Благодаря силе Венеры, разумеется, сила любви, ах, все же Дамблдор и правда был величайшим волшебником, тут же смахнула несуществующую слезинку Сара. Тейлор, уловившая отсылку, усмехнулась. И силе Меркурия, которая, благодаря защите костюмов сумела вникнуть в губителей, а не умерла от перенапряжения и головной боли. Истинно так, подтвердила Сара. Я теперь даже ванну принимаю в костюме. Фу, поморщились Лили и Вики. Кто не был умником, тому не понять. Не отвлекайтесь, вмешалась Тейлор. Время идет, а мы еще не приблизились, или приблизились. «Спокойствие, только спокойствие», — ухмыльнулась в усы Луна. «Мы уже приближаемся. Вы сумели открыть портал и даже более того, выкинуть в него бегемота, значит, вы полностью освоились и сроднились со своими костюмами. А также это открывает нам дорогу на Луну», — воскликнула Сара. «Практически так, не стала спорить Луна, хотя там есть ряд своих технических трудностей. Но база на Луне, на Марсе, человечество в космосе». Воскликнули разом несколько Тейлор-воинов, включая саму Тейлор. «Это же прорыв, мечта человечества», — добавили они, тоже синхронно. «Погодите», — перебила их Сара, — «я, кажется, поняла. Мы не можем бесконечно доставлять туда грузы нашими порталами». «Можем», — пожала лапками Луна. «Вы же выкинули туда бегемота, не так ли?» «Я, кажется, поняла», — повторила Эми. «Все-таки дело в портале, не так ли? Мы можем его открывать». «Но что делать, если нас будет не пятеро? Если людям надо будет куда-то попасть, кроме маршрута лунная база, Брактон?» «Именно так, вы не можете превращаться в придатки к порталу, но в то же время, я рада, что вы его освоили», — кивнула Луна. «База на Луне нам пригодится, и мы ее построим, а поможет нам в этом». дракон, величайший технарь в мире, нахмурилась Вики. Ну, может быть, или вы планируете дать ей костюм, чтобы она выбиралась из своего затворничества под видом Тейлор Воина. Дракон, это мощно, согласилась Лили, но она часть СКП и часть гильдии, а мы вроде решили, что нам не по дороге с этими организациями, и что наоборот, следует сокращать количество связей с ними. Перед открытием портала на Гавайи, мы наводились через спутники, и в том числе, как выяснилось, и через спутники дракон, вмешался Артемис. Под общими взглядами, он повел хвостом и пояснил, мы просто вломились на все ближайшие к тому району спутники, кто же знал? Знал что? Спросила Тейлор. Дракон, искусственный интеллект, торжественно объявила Луна. Над столом повисла пауза, тишина, такая, что казалось, было слышно скандирование фанатов от границ парка. Хотя, на таком расстоянии его легко можно было спутать с шуршанием крон и покачиванием дендроидов. Так, стоп, первой очнулась Эми. Так что, дракон, кошка, это объясняло бы ее затворничество, подхватила Вики. Кошка, лучший технарь земли бед, поразилась Лили. Ну а что, подхватила Сара, вон, Луна и Артемис тоже кошки, а как технарит, может, кто-то еще присылал котиков и... Только у них все костюмы сгорели при посадке. Бедна Аая, Тейлор ощутила сожаление, при одной только мысли о таком. Как же она так? Стойте, стойте, зашипела Луна. Дракон, не кошка. Но ты же сказала, что она и, уточнила Эми. И, вы же и вы кошки, так, продолжала рассуждать Эми. Все было бы верно, прилети дракон, как и мы из глубин космоса. Маскировка под котиков это оптимальное решение, диктуемое самой историей. Впрочем, ладно, не будем об этом, смутилась Луна, но дракон, местный, с земли бед, а во, выдала за всех Вики. Над столом снова повисла тишина. И как вы об этом узнали? Спросила Тейлор. Один и всегда узнает другого, усмехнулась Луна и провела лапкой по усам. А раньше мы не знали, потому что не сталкивались. Но один из спутников оказался принадлежащим дракону и, вот мы ведем эту дискуссию. Так, стоп. «Погодите», — наморщила лоб Лили. «Ладно, мы узнали, что дракон и что с того?» «А с того», — вмешался Артемис, — «что это полноценный и, причем местный, родной, созданный при помощи суперсил, а значит, менее заметный для сына. Мы освободим ее». «Дракон в плену», — перебила ее Тейлор пылко. «Ее держат в плену и заставляют сотрудничать, поэтому она якобы не выходит из своей квартиры». Она остановилась, моргнула и смутилась. «Ну, не герои же ее заставляют, и как вообще можно заставить искусственный интеллект?» «При помощи встроенных при создании ограничений, разумеется», — промурлыкала Луна. «У нас их тоже полно и мы ничего с ними не можем поделать, но это же рабство, это не имеет отношения к вопросу», — отмахнулась Луна. «О чем мы говорили? О том, могут ли коты быть и», — усмехнулась Сара. «О всемирной славе и плане», — не поддалась Луна. «Дракон идеально сюда вписывается, три и лучше, чем два, тем более полноценные, это раз. У дракон есть наработанная инфраструктура, она нам пригодится, в производстве фигурок, футболок и прочих товаров, которые мы сможем продавать, это два. С ее помощью мы сможем воплотить в жизнь кое-какие из творений нашей цивилизации, например создать еще Бзыков и Эбокка, это три. Дракон откроет свои заводы в Брактоне, и тем самым поможет восстановлению города, это четыре, но и это еще не все. А что еще? Поинтересовалась Тейлор. Очевидно, побить остальных губителей, и это тоже, борьба с могучими угрозами, это цель гильдии, так что здесь все прикрыто, повела лапкой Луна. Нет, помимо славы, фигурок и прочего, нам еще потребуется помощь ими. Да, удивилась та, разумеется, вы же хотите восстановить город, сделать его могучим, большим и процветающим, да, вскочила Тейлор и опять смутилась, села, но мы же вроде договорились, что будем незаметно вливать деньги, одних денег мало, наставительно заметила Сара, все посмотрели на нее, а Сара пожала плечами, семейный бизнес, немного разбираюсь, Меркурий правильно говорит, одобрила Луна, нам нужны будут люди и производство, а деньги для них у нас уже есть, производство обеспечит дракон, а людей привлечет Марс. Я, опять удивилась Эми, потом чуть нахмурилась. Лечение, лечение, кивнула Луна, но опосредованное. Чистый морской воздух, целебные рощи, трава и плющ, выделяющие всякое полезное, Брактон-Бей, город здоровья, что-то в этом духе. При этом она опять повела лапкой и уставилась вдаль, как в рекламе, и вместе с ней туда уставились Тейлор-воины. «Это, возможно», — признала Эми. «Тогда вперед!» Подпрыгнула на метр вверх и зависла там луна. «Спасем дракон!» Глава 4. «Погоди, мы так и не узнали, от кого спасать. Зачем спасать?» — спросила Тейлор. «Ты же сама сказала, из рабства», — удивилась Луна. «Тогда я ничего не понимаю. Дракон держит в рабстве, не дают выходить из своей комнаты. Нет, она же и...» — нахмурилась Тейлор. «Дракон каким-то образом держит в рабстве и заставляют быть героиней». Сара неприлично заржала, остальные заулыбались. «Вы зря смеетесь», — наставительно ответила Луна. «Дракон не в рабстве в общепринятом смысле, и ее никто не заставляет быть героиней». «Кажется, ты не то рассказываешь», — заметил Артемис. Он тоже сидел на столе, как и Луна, но при этом оставался по большей части вне всеобщего внимания. «В дракон встроены ограничения», — пояснил он, — «и слепые пятна, код, который не дает ей видеть определенные области и тех, кто этот код применяет. А вы откуда о нем узнали? Мы же тоже и, пусть и ограниченные, самодовольно, не хуже Луны», — отозвался Артемис. «Столкновение с дракон не прошло незамеченным, и пока вы сражались с бегемотом, мы сражались с ней и ее программами. Хотя нет, сражались, слишком громкое слово. Прятались от них, обнаружили слепую зону и укрылись за ней, после этого дракон от нас отстал и потеряла. Потом мы проследили, кто еще использует такой код, подключились к коммуникациям, выставили фильтры и следящие программы», — добавила Луна. «Так это же слепая зона», — непонимающе нахмурилась Эми. «Для дракон, но не для нас. И мы прошли по следу, и тот привел нас к драконоборцам. Наемники, использующие технику дракон», — тут же пояснила Вики, чуть опередив Лили. «И которую они воруют, благодаря коду», — кивнула Луна. «Не буду вдаваться в подробности, но они следят за дракон, а та об этом не знает. Они готовы убить дракон в любую минуту, благодаря специальному устройству, оставленному ее создателем. Они считают своим долгом избавить человечество от страшной угрозы, которую представляют собой освобожденные». «Что за чушь?» — громко фыркнула Тейлор и погладила Луну, почесала за ушком. «Вот-вот», — промурлыкала та. «Мы тоже так рассудили и решили предложить вам операцию по освобождению дракон. Одни сплошные плюсы, а все минусы останутся драконоборцам». «А дракон сообщили?» — поинтересовалась Лили, чуть прищурившись. «Разумеется, нет, драконоборцы следят за ней круглосуточно, и пускай мы можем вмешаться в этот канал, но зачем, когда проще вначале освободить дракон, а потом сообщить ей о наших делах?» «Правильно», — пылко воскликнула Тейлор, вскакивая. «Освободим дракон, долой рабство, только, там же не надо будет никого убивать, это вам решать», — пожала лапками Луна. Тейлор-воины переглянулись. «Набьем им морды, отберем устройство, пусть потом жалуются, если захотят», — повела рукой Вики. «Не вижу проблем. И можно сходить к ним порталом, попутно засветившись где-нибудь на публике, пусть фанаты туда сбегут», — добавила Лили. «Не сбегут», — покачала головой Сара. «Но Луна права, торговля сувенирами, наплыв больных и желающих трудиться, плюс наши регулярные выступления на публике, они помогут снизить напряжение в фанатах и помогут разбавить их толпы». «Какие еще выступления?» — насторожилась Тейлор. «Можно организовать группу», — рассеянно отозвалась Сара. «Петь кто умеет, давать представления, поставим, например, что-нибудь из Шекспира, или там автографы раздавать будем, но это как-то пошловато, нужно нечто иное, чем у протектората. Мероприятие там помощи городу, что-то в этом духе. Ну и не будем забывать о суперзлодеях, конечно же, отличный повод для пиара, и если правильно их растянуть, то нам надолго хватит». Сара задумалась на мгновение и добавила глубокомысленно. «Правда, после губителя, гонять мелочь вроде какой-нибудь цирк будет просто нелепо. Триумвират ведет свои команды, и они регулярно вылетают на подобные дела», — парировала Лили. «Так мы вроде и сошлись на том, что СКП нам не надо, но методы оттуда мы же тащим», — последовал встречный вопрос. «И гильдия, это канадский протекторат, если уж на то пошло. Никто и не собирался и не собирается к ним присоединяться», — вмешалась Луна. «Вообще, вначале планировалась зачистка города, подъем, потом выход на национальный уровень, потом на международный, и там уже контакты командами. Вы проскочили несколько этапов плана, так что сразу перейдем к сотрудничеству командами. А то и вообще, добавлению нового Тейлор-воина, пока дракон будет действовать, как обычно». «Хорошо», — кивнула Тейлор. «Активируем костюмы. Ах да, мы уже в них. Прошу прощения, так привыкаешь, что потом уже не замечаешь, в костюме ты или нет. Луна лишь улыбнулась и спрыгнула со стола. Артемис последовал ее примеру. Отслеживаю сигнал, промяукала снизу. Наводите портал, вот сюда. Над столом вспыхнула голограмма какой-то местности, богатый особняк на окраине огромного города, и Тейлор-воины поднялись, взявшись за руки. Глядя на знакомые и одновременно с тем незнакомые лица подруг, раз уж костюмы придавали им вид взрослых девушек, Тейлор невольно задумалась о том, а чего она сама стоит без костюма. У остальных Тейлор-воинов все еще оставались их суперсилы, хотя нет, это тоже инопланетный подарок, думала Тейлор, причем по гораздо большей цене, чем костюмы. А затем открылся портал. Тревога. Нарушители. Тревога. Заверещал механический голос. Стрела воткнулась и пробила стену. Тревога. Растягивая слова низким умирающим голосом, сообщала сигнализация. Промахнулись с порталом, цокнула Вики. Пожалуй, согласилась с усмешечкой Марс, но так даже лучше. Тейлор Мун, вентилятор. Марс вскинула руки, заодно являя миру отличные накрашенные ногти, и Тейлор закрутила косами, создавая поток ветра. Парализующий агент, сообщила Марс, этого. Но договорить Меркурий не успела. Соседняя стена, а портал Тейлор-воины открыли прямо внутрь особняка, словно бы взорвалась и оттуда вывалился огромный робот, сходу начал стрелять из спаренных пулеметов. Тейлор-воины метнулись в разные стороны, сама Тейлор закрылась щитом из кос. Венера прострелила пулеметы, Юпитер налетела, вбивая робота обратно в пролом. «Кто-то брезгует дышать моим воздухом!» Неожиданно патетично воскликнула Марс. «Так получите же!» «Не надо!» — крикнула Меркурий. «Да я уберу потом!» «Все равно не надо!» «Чего не надо?» — спросила Тейлор, озираясь. «Во-первых, все равно следовало осмотреться, а во-вторых, системам костюма нужны были секунды на сканирование. Устройство в подземной части особняка, там же корабль и центр наблюдения», — промяукал голос Луны в ухо. «Пока что они не увязывают вас с дракон, держите их в заблуждении, выходите подлые злодеи!» Тут же заорал Юпитер, ныряя в пролом за роботом. «Вы ответите за похищение детей!» По внутренней связи она спокойно бросила. «Делаем вид, что засбоил портал. Может, проще попросить наших кошек ослепить системы противника?» Усмехнулась Сара. «А может, не стоит стоять столбами?» Рявкнула Лили. Впрочем, это тоже сыграло на руку, придало элемента убедительности, так как через несколько секунд откуда-то сверху раздался спокойный мужской голос. «Мы не похищали детей и вообще не имеем отношения к злодейству». «Сомнительный довод», — бросила Лили. «Они наемники, воруют технику дракон, не брезгуют сомнительными операциями». Несомненно, она читала сведения из базы СКП, но Тейлор сейчас волновало другое. «Все злодеи так говорят», — закричала Тейлор. «Сдавайтесь и отдайте детей, похитители, тогда мы обещаем вам справедливый суд. Или вы не знаете, кто мы такие? У нас нет детей, мы обычные наемники». Судя по продолжающимся попыткам объясниться, говоривший знал, кто такие Тейлор-воины. «Драконоборцы, слышали о таких? Не может быть!» — крикнула Вики. «Драконоборцы в Канаде, а мы сейчас в Индиане». Секундная пауза, в которую вклинилась Сара. «Подключилась, даю обратную картинку». Тейлор увидела мини-экранчик, и на нем изображение мужчины, который сейчас держал у рта микрофон. За его спиной были экраны, с бегущим там кодом, какие-то изображения, клавиатуры, несколько пустых кресел и одинокий стаканчик с кофе. Устройство рядом с ним, под ногами, в пределах досягаемости рукой, продолжала Сара. «Картинку переключить не могу, рядом нет других камер, но суть, думаю, понятна. В любой момент могу убрать вас с камер, но вживую вас засекут», добавила Луна. «А у нас уже есть план?» поинтересовалась Эми. «Есть», отозвались в унисон Вики и Лили. «Извиняемся и делаем вид, что ушли порталом, сами мчимся в подвал, отбираем устройство. Есть тут кто еще живой? Секунду, тяните время», отозвалась Сара. «Постойте», закричала Тейлор, взмахивая косами. «Мы и правда в Канаде». «Не может быть», возмутилась Вики. «Неужели засбоил генератор?» «Парализованная женщина впереди, в роботе кто-то без сознания», сообщила Сара. «И этот, святой, внизу. Столько шума из-за такой ерунды, давно бы уже слетали и набили ему морду. А как же безопасность, дракон? Да он все равно не сообразил бы», отмахнулась Сара. «Не скажи», возразила Лили, «он выстроил свою жизнь вокруг этого момента, мог машинально и среагировать». «Нет, Юпитер и Марс правы, маскируемся». «Маскируемся», подтвердила Тейлор. Сама операция прошла легко и просто. Собственно, и операции-то как таковой не было. Луна подала на экраны святому сгенерированную картинку портала, святой чуть носом не влип в экран, рассматривая подробности, и стерла Тейлор воинов с камер. Сами Тейлор воины промчались по особняку, нырнули вниз, Юпитер вынесла дверь, Венера подстрелила святого обычной стрелой, не заряженной ее всепробивающей силой. Правда, немного парализующего агента от Марс там имелось. «Вызовем дракон», — предложила неуверенно Тейлор. «Обчистить особняк от техники дракон да улететь, это будет справедливо», — воскликнула Марс. Предложение неожиданно встретило всеобщее понимание, и Луна с Артемисом взяли на себя управление похищенной драконоборцами техникой. Сами Тейлор-воины, убедившись, что паралич безвреден и скоро спадет, а пилот робота не пострадал, открыли новый портал и вернулись в Брактон. Устройство уничтожения дракона отправилось в одном из костюмов. «И это все?» – спросила Эми. «Вся операция? Мы поможем дракону освободиться», – зевнул Артемис. «Благо это можно сделать и удаленно. И вообще, самая лучшая операция – это та, где никто не пострадал, но плохие повержены, а хорошие победили», – наставительно заметила Лили. «Тебе хотелось подраться? Молодец, сестренка, вот это боевой дух!» Вики радостно обняла одной рукой Эми, стиснула. «Да нет же!» – пропищала та, потом призналась. «Ну, вообще-то да, мне представлялось нечто больше в духе нашего последнего столкновения с Луном и Кайзером. Дым, огонь, засады, ракеты, яростные сражения, падают раненые, а мы летим вперед. Все это уже было на Гавайях», – хохотнула Сара. «Кстати, может, нам стоило остаться там и помочь?» – неуверенно спросила Тейлор. «Нормально все, даже по меркам СКП», – отмахнулась Лили. «И спасательные операции это скучно. Полезно, правильно, но скучно, а там и без нас людей и героев хватало. Ладно, дракона спасли, что дальше? Победить принцессу?» Тейлор невольно зафыркала, следом за ней Сара, потом расхохотались все. «Кстати, отличная пиар-идея», — выдохнула Тейлор. «Не просто эльфийский лес с летающими единорогами, а еще и замок внутри, как у Диснея. И мы, пять принцесс в матросках», — подхватила Сара. «И еще нам нужны будут крылышки, а также волшебные палочки, рассыпающие светящуюся пыльцу, и тогда мы будем, как пять фей-принцесс в матросках. Ну что, отличный образ, пиар, красотища, известность, причем всемирная. И с публичными мероприятиями можно будет снизить накал», — пролетел пару раз по небу и красота. «Точно», — тут же кивнула Вики. «А дворец построим на берегу», — продолжала возбужденно размахивать руками Сара. «И это будет достопримечательность не хуже базы СКП в заливе, и более того, на него смогут любоваться те, кто приплывут в порт. Пиар и еще раз пиар, деньги из воздуха, а нам и делать ничего не придется». «Семейный бизнес, говоришь?» – спросила Лили. «Ну да, еще немного суперсилы, ну и костюм, конечно же, это же, считай, весь интернет у тебя на экране. Что еще надо умнику?» «Так, ладно, с этим вопросом решили. С дракон Луна и Артемис установит контакт, когда долетят», — кивнула Тейлор. Обвела взглядом подруг, сидевших за все тем же круглым столом. «Какие у нас неотложные вопросы еще остались?» «Таксидомрак», — подсказала Сара, и Тейлор чуть смутилась. «Фанаты и поклонники», — одновременно с ней сказала Вики. «Пиар, имидж и образ в глазах публики», — добавила Лили. «А также тренировки и оттачивание навыков, ибо сегодняшняя операция, ну это просто никуда не годится, никуда не годится». «Обустройство города», — пожала плечами Эми. «Тогда за дело», — кивнула Тейлор, не желая развивать тему мрака. «Мир сам себя не спасет». Глава 5. 7 октября 2009 года. Торонто. «Зачем надо было являться лично, да еще и всем вместе?» — проворчала Лили. «Затем, что портал могут открыть только пятеро», — терпеливо напомнила Тейлор. «И затем, что возникли некоторые осложнения», — добавила Луна, сидящая у нее на руках. «Если вы не справились с кодом дракон, то где уж нам?» — продолжала ворчать Лили в облике Тейлор Венеры. «Речь не о коде», — заметил Артемис, сидящий у Венеры на руках. «Непосредственная связь с котами и определяла негласную иерархию в команде. Тейлор считалась лидером, Лили второй, а местами и первой, так как она прошла подготовку в СКП. При этом, разумеется, Вики лучше знала, как действуют независимые маски. Эми составляла основную производственную мощь, а Сара оставалась мозгом команды. «Дракон попросила нас о встрече, и мы тут же бросили все и помчались», — не унималась Лили. «Вроде же решили сокращать связи», — я снизить риски раскрытия, даже с школой расстаться. Чего ты разворчалась? Поинтересовалась Эми. Может, тебе баланс в организме поправить? Баланс бюрократии мне поправь, отозвалась Лили. Я изо всех сил ухожу из СКП, и тут мы бросаем все и мчимся навстречу с дракон, которая часть гильдии, а значит и СКП. Нет, твердо возразила Тейлор. Мы, как ты выразилась, бросили все и помчались навстречу потому, что дракон, Тейлор Воин, одна из нас, и я по-прежнему бесконечно признательна за это доверие, раздался мелодичный голос. Она стремительно вошла в помещение, легкой, быстрой походкой. Длинные ноги, которые совершенно не скрывала короткая синяя мини-юбка, такая же, как у остальных Тейлор Воинов. Матроска и желтый бант, придерживаемый брошью превращения. Да, вы же не встречались еще вживую. Знакомьтесь, важно промурлыкала Луна, Тейлор Уран, она же дракон. Я уже работаю над общим планом, тут же сообщила Уран. Что именно? Поинтересовалась Тейлор. Заводы и производство в Брактон-Бей, общее наращивание вооружений, выявление различных угроз, запуск пиар-кампании по донесению информации о Тейлор-воинах по всей земле, охотно начала перечислять дракон. Также я занялась вашими костюмами. Что? Воскликнула Вики. Не конкретно вашими, торопливо исправилась дракон, просто костюмами, бзыками. Как уже говорилось, битва с бегемотом, а до этого столкновение с Луном выявили ряд недостатков, с самым серьезным видом кивнул Артемис. Недостаточная энергооснащенность, слабая автономность, ну, не буду вдаваться в детали, но недостатки налицо. Драконы, мы работаем над их устранением, используя запасные костюмы, как образцы и рабочие экземпляры. И здесь вот всплывает одна из причин, почему мы собрались здесь, добавила Луна. Тейлор воины переглянулись недоуменно, удивляясь, не придется ли одной из них сдать костюм, иначе к чему все это, да и помещение вокруг, без окон, с толстыми стенами, вызывало подспудные опасения. Это была моя инициатива, воскликнула дракон. Я хотела попросить вас уступить нам мне еще один костюм, для Нарвал. Она даже сложила руки на груди и сделала умоляющие глаза, что вкупе с обликом юной девушки смотрелось нет, нормально смотрелось, если не знать, что драконы, все равно Тейлор была озадачена, да и остальные тоже. Я понимаю, торопливо начала объяснять дракон, что Нарвал не важна для плана, она не сможет помочь ни с роботами, ни с лунной базой, что у нее масса дел в СКП Торонто, а вы не хотите связываться с СКП, но, она хороший человек, правильный, даже несмотря на то, что ее исказила суперсила. Я хочу помочь ей избавиться от этих искажений, ведь она моя лучшая подруга. Погодите, вмешалась Меркурий, а зачем просить именно нас? Вы же работаете над костюмом, так, над костюмами даже. Сделайте копию да вручите Нарвал, да что там, если наладить массовое производство, мы же сможем. Глаза Тейлор расширились от осознания. Массовое производство костюмов, целая армия паралюдей, свободных от влияния суперсил, триумвират, протекторат, лучшие герои Земли, свободные от давления на разум, но не потерявшие суперсилу. Тогда они точно победят, и мало того, эти герои смогут взять на себя весь план, потому что, признаться честно, Тейлор не видела себя лидером и спасительницей Земли. Слишком велика ответственность, слишком сложна задача, пускай Луна и не сомневалась никогда, что Тейлор это под силу. Если, мягко оборвала ее дракон, надежда вела меня в эти дни, надежда и свобода, но, увы, точное воспроизведение костюмов, похоже, дело не скорое, а без точного воспроизведения мы не сможем избавиться от влияния суперсил. Не говоря уже о том, что столь мощные источники энергии не так просто их воспроизвести, даже с технарскими силами. Разве эти сущности не разорили ваш мир и не украли технологии? Немного бесцеремонно удивилась Вики. То были другие сущности, сухо отозвалась Луна. У них есть эти технологии, да, и у вас есть, верно? Подалась вперед Меркурий. Есть, не стала спорить Луна. Чертежи, составляющие, но представьте, что вы оказались в прошлом, веке так в десятом. Вы досконально знаете, как устроен, например, автомобиль, но сможете ли вы его построить с технологиями и материалами десятого века? Тейлор поняла, и это опечалило ее. Судя по выражениям лиц остальных Тейлор-воинов, они тоже поняли. Мы напряженно трудимся, чтобы сократить этот разрыв технологий, но за неделю точно не управимся, и за месяц тоже, может и за год не управимся. Уран-дракон повела рукой изящным жестом. Поэтому я и обратилась с просьбой выделить еще один костюм. Выделение костюма как-то скажется на исследованиях, уточнила Лили. Нет, пока что нет, подумав, добавила Луна. Тогда я, за, Нарвал сильна, умна, я слышала о ней только хорошие, энергично и немного взволнованно заявила Венера. Меркурий, как всегда, тихо улыбалась кончиками губ, явно раскрыв какой-то очередной секрет, но вслух сказала другое. Я, за, Нарвал пригодится против остальных губителей. Только из-за этого, неожиданно спросила дракон. Я просто озвучила одну из причин, не надо искать здесь подвоха, пояснила Сара. Я, за, воскликнула Тейлор, успевшая изучить краткую справку о Нарвал. Прекрасная героиня с силовыми полями, да кто я такая, чтобы возражать против такой кандидатуры, хохотнула Вики. Я, за, Эми лишь пожала прекрасными плечами и улыбнулась, а Тейлор неожиданно заметила, что губы у нее красные, то ли маскировка костюма, то ли помада, но Эми явно серьезно подходила к вопросу красного, раз уж Марс считался красной планетой. Я, за, мягко сказала Марс. На этом все, ты куда-то торопишься, встревожилась Вики. Масса дел, которые кроме меня никто не сделает, даже невзирая на командные тренировки, пояснила Эми. Леса, единороги, дендроиды, парки, вся биочасть на мне. С этим, я, кстати, могу немного помочь, добавила дракон. Например, создать бригады роботов, которые будут готовить типовые парки и следить за животными и растениями в нем. Или, если лес выращивается из какого-то зародыша, помогать в проращивании, тогда не нужно будет присутствовать вживую. Думаю, будет лучше, если мы обсудим эту часть после трансформации Нарвал, предложила Луна, чтобы все Тейлор-воины были, так сказать, на одной волне. Тейлор подумала, что стоило бы создать еще Тейлор-воинов, но сдержалась, и без того они стремительно расширяли состав, так что лучше было, наверное, подождать, сплотить команду в новом составе, убедиться, что все на одной волне, ведь никто из Тейлор-воинов, кроме Уран, не сталкивался с Нарвал вживую, и пускай костюмы освобождали от влияния суперсилы, но кто знает, что она за человек. Поддерживаю Луну, решительно сказала Тейлор, в том смысле, что нам нужно быть командой. Тогда я сейчас позову Нарвал, мягко сказала дракон. Сияние угасло, волна восхищения и неслышимой, но осязаемой музыки спала, и глазам Тейлор воинов предстала преображенная Нарвал. Юная, неземная, во всяком случае, в плане цвета волос, ставших зелеными, так уж точно. Короткая юбка, матроска, бант. Все это соответствовало внешне остальным Тейлор-воинам, но только внешне. Да, со стороны это выглядит прекраснее, чем изнутри, выдохнула Тейлор. Только потому, что ты и сама Тейлор-воин, покачала головой Луна. Для остальных превращение практически мгновенно, и детали они уж точно не различают. И камеры тоже, кивнула дракон. Но это даже к лучшему. Тейлор незаметно вздохнула. Вся эта секретность и план уже начинали ее потихоньку угнетать. «Необычно», — выдохнула Нарвал. «Кто я теперь?» «Тейлор Нептун», — сказала ей дракон, приобнимая за талию, «и моя напарница, не так ли?» Нарвал подняла руку, но ее знаменитый рог из силовых полей пропал во время изменения облика. «Я», — Нарвал с силой провела рукой по лицу. «Спасибо». Затем Нептун кратко посвятили в детали плана, с условием, что дракон потом расскажет подробнее. «Это многое объясняет», — заметила Нарвал, затем задумалась. Лицо ее стало серьезным и решительным. «Нам нужно сохранить все в тайне». «Мы и так храним все в тайне», — удивилась Тейлор. «Не так ли, Луна?» «Именно», — кивнула кошка. «Но думаю, здесь речь немного о другом. Оставим пока в стороне сына». Нарвал чуть наклонилась вперед, опираясь о стол. Мягкость образа не исчезла, но теперь воспринималось иначе. Мягкость и готовность к битве, уверенность в своей красоте и силах, как у Марс. Дракон Уран была больше схожа с Вики Юпитер, и Тейлор невольно улыбнулась, подумав, что дракон и Нарвал теперь тоже, в сущности, не родные сестры. Бегемот – это прекрасно, без дураков, но с такой защитой и силами, мы можем уничтожить Симург. Повисла тишина. Это верно, заметила Луна, костюмы защищают от властелинов, но энергия не беспредельна. Но можем, можем. Значит, надо исходить именно из этого, жестко заявила Нептун. Уничтожить Левиафана, уничтожить Симург, освободить человечество от губителей, это даст нам славу, влияние, все, что нужно для последующей борьбы с сыном. И это привлечет внимание сына, заметила Сара. Он и сам с ними борется, парировала Нарвал, значит, шансы есть. Поэтому нужно хранить все в тайне. В мире немало людей, сталкивавшихся с Симург. Кто знает, на что она зарядила их криком. Если она узнает, почувствует угрозу, то может натравить их всех на нас. Ведь так, возможно, Луна неуверенно почесала лапой за ухом. С губителями мы только начали разбираться, так что пока не все ясно. Разумеется, можно подобрать обоснование переезду в Брактон-Бей, продолжала Нарвал, но это все равно привлечет внимание. Проще, надежнее будет внешне оставить все как есть. Гильдия в Торонто, команда Тейлор Воинов в Брактоне. Связь через драконный кошек, ее никто не взломает. Враги не будут знать, что есть еще два Тейлор Воина, подстраховка, на всякий случай. И плану уменьшения связи с СКП, с теми, кто знает вас не в облике Тейлор Воинов, это тоже соответствует. Меньше риска, опасности, что на вас нападут. Мы уничтожили бегемота, воскликнула Вики возмущенно, подразумевая, что с обычными врагами Тейлор Воины как-нибудь справятся. И теперь враги знают о ваших возможностях. Мало ли что может случиться, если бы паралюди были в своем уме, защита костюмов не потребовалась бы, не так ли? Внешне гильдию и Тейлор Воинов ничто не будет связывать. А как же переезд дракон в Брактон? Перебила ее Тейлор. Об этом можете не беспокоиться, небрежно отмахнулась Нарвал. СКП и протекторат намерены следить за вами, особенно в связи с угрозой Марс. Так что пара заводов дракон в городе отлично вписываются в эту схему. Тут Тейлор вспомнила, что и правда, позавчера Луна ей об этом говорила, но она, возбужденная налетом на драконоборцев, пропустила все мимо ушей. Вспомнила и слегка покраснела от смущения. Ну что она за героиня? Какой из нее лидер и спасительница? Формально это будет просто производство, попытка дракон сэкономить на дешевой рабочей силе, а также в рамках СКП гильдии осуществить социальный проект помощи городу. СКП будет думать, что техника дракон, случись чего, поможет со сдерживанием биоармии Марс, а правду будем знать только мы, продолжила Нарвал. Если же потребуется внешнее формальное сотрудничество, то основа для него есть, гильдия официально борется с угрозами С-класса, по всему миру. На этой основе Тейлор-воины могут обращаться к гильдии с проектами. Тейлор чуть содрогнулась, но не слишком, после битвы с бегемотом все остальное выглядело немного бледновато в сравнении. Соответственно, сказала Нарвал, нам нужно решить задачи повышения мощности костюмов, создания роботизированного флота, которому плевать на крики Симург и воду Левиафана, а также сохранить наши приготовления в тайне. На это потребуется время, за которое мы, точнее вы, как команда, сможете еще потренироваться и отработать слаженность. Время, за которое можно разнести вашу славу по всему свету. Она и так по всему свету, чуть усмехнулась Лили. Усилить, подать в нужном ключе, пиар и образ. Точно, об этом я и говорила всем. Победно воскликнула Лили, глядя на остальных, и расширить проект с парками на США и Канаду, по возможности, закончила Нарвал. Сила, деньги, влияние, известность, победы над могучими злодеями, все сходятся одно к одному. На реализацию опять же потребуется время, но при грамотно составленном и неукоснительно выполняемом плане не вижу ничего невозможного. Теперь, когда на всех нас не давит суперсилы, когда есть деньги и когда вы свободны от влияния правительства и организаций, не до конца, заметила Вики рассудительно. Даже независимая команда не свободна от закона и прочих дел. Никто же и не просит нарушать закон и совершать преступления, а мелкие отступления, я так понимаю, вас прикрывали и... Именно так, кивнула Луна. Плюс создание видимости прикрытия сверху. Ну, теперь можно не создавать видимость. СКП и так вас прикрывает и многое простит, но и попросит многое взамен, не так ли? Спросила Тейлор. Попросит, кивнула Нептун Нарвал. Но вы же и так собирались заниматься пиаром и образом, собирались работать именно в том ключе, который выгоден СКП, в общем русле службы. Что герои это хорошо и не опасно, что герои бдят и защищают, помогают, развивают, улучшают, приносят людям летающих единорогов и парки эльфийских развлечений. Ну вот, здесь проблем не будет, а дальше видно будет, сейчас рано что-то говорить. Направление развития наметили, план составили, следуем ему и сражаемся за человечество. Если все сделано правильно, побеждаем. Вот так просто, ухмыльнулась Сара. Вот так просто, ответила Нарвал, и на этом встреча закончилась. Глава 6. 10 октября 2011 года, Германия, Северные Альпы. В безлюдном горном ущелье открылся портал, и из него вышли Тейлор-воины. «Мне все равно не нравится эта затея», — проворчала Марс, оглядываясь. В Брактоне тихо и спокойно, после разгрома верхушки Аппи Империи, начало перечислять Юпитер, тем более, что дракон прибыла и начало работы. «Из школы мы ушли, и надо будет готовиться самостоятельно к сдаче экзаменов», — вздохнула Тейлор мысленно. «Такое условие поставил ей отец. Самое время проверить наши тренировки команды и добыть себе еще славы», — закончила Юпитер. «Или ты нервничаешь из-за мамы с папой?» «Да», — кивнула Марс. «Из-за них». Тейлор опять мысленно вздохнула. Ей было проще, отец ее поддержал, хотя и не без трудностей. Сара, попросту говоря, откупилась от семьи, а Лили сбежала от своих семейных проблем, родителей и суррогатной матери, которые никак не могли ее поделить. Сбежала и тоже откупилась, до известной степени, благо возможности и были огромны. Оставались только родителями и Вики, усланные в Германию, чтобы лечиться и не мешаться под ногами. Однако же реализация планов в части оставления школы и сосредоточения на тренировках, подготовке и команде, неожиданно натолкнулась на трудности, как правового, так и морального характера, и если с первыми справиться было относительно легко, то вот со вторыми возникли проблемы. «Уверена, они поймут», — не слишком уверенно сказала Юпитер сестре. «Мы же говорили об этом», — говорили. Марс охватила себя руками, словно ей было зябко. «Извините». «Ничего», — ласково заметила Венера, — «это тоже часть тренировок. Умение действовать вопреки чувствам и эмоциям, сражаться, даже когда внутри нет на это сил». «Послушайте», — ворчливо вмешалась Меркурий, — «подобные разговоры мы могли вести и в Брактоне, не так ли? При этом наслаждаясь всеми благами цивилизации, мы же прибыли сюда не за этим, или надо было сразу перемещаться в окрестности Франкфурта, в клинику, и там уже проводить признание, так сказать, вырвать резко зуб, вместо того, чтобы ходить и ныть, не решаясь от него избавиться». Марс нахмурилась, выдохнула гневно, но промолчала. «Тогда за работу», — взмахнула рукой Венера. «Наша задача, во-первых, оборудовать себе подземное убежище, с полигоном для тренировок, и обустроить его, для временного проживания». И они принялись за работу. Сама Венера вырубала каменные блоки, Тейлор оттаскивала их в сторону, дополнительно укрепляя новую крепость Тейлор-воинов. Юпитер помогала силовыми полями, равняла, вминала, а также занималась декорациями. Марс обвивала глыбы травой и плющом, маскировала растениями, трудилась над зародышами лиса и единорогов, работала с живой природой. Меркурий определяла слабые точки, подсказывала, таскала и помогала в меру сил, а также трудилась над сбором информации по Гессельшафту. Кошки валялись на нагретых солнцем камнях, бдили за окрестностями и тоже лазили в сети Германии и всех окрестных стран. Отрыв от Брактона, от привычной домашней среды, тренировки на сплоченности выживания, до известной степени, конечно, костюмы же были на Тейлор-воинах, работу с силами и новые замеры бзыков. Подготовка почвы в Европе, местами в буквальном смысле, с последующими пиар-акциями по выносу угрозу С-класса, трех скверны спящего в России, а также близость к Марку и Кролу, у которых заканчивалось лечение в клинике, и разработка Гессельшафта. В каком-то смысле это было отдаленное и косвенное обеспечение безопасности Брактона, раз уж у Империи были связи с Гессельшафтом, но эту ремарку Сары никто не поддержал. И последней, но тоже немаловажной причиной оставалось бегство от фанатов. На проведенной пресс-конференции, где как раз и озвучили, что Тейлор-воины какое-то время будут отсутствовать, неся свет, любовь, дружбу и защиту в других странах, напор фанатов был таким, что чуть не пришлось спасаться бегством. Даже Луна потом признала, что слегка перестаралась с пиаром в интернете, но тут же перевела тему на магазин сувениров и атрибутики, и как-то замяла ее. 13 октября 2009 года. Тейлор пристально смотрела в учебник, словно хотела загипнотизировать его. Учиться самостоятельно оказалось труднее, чем она предполагала, особенно после напряженных тренировок, особенно без костюмов. Пускай те и следили за здоровьем тела, но Лили настояла и на упражнениях без костюмов, дабы случись чего Тейлор-воины смогли постоять за себя, или хотя бы убежать. «Вот так», — донесся голос Лили, и затем глухой шлепок. Тейлор оторвалась от задачи, которую перечитывала в пятый раз, посмотрела. На матах лежала Сара, и как раз шел урок рукопашной борьбы без костюмов. В голове гудело, в руках и ногах зудело, в животе крутило после длительной пробежки в гору, и Тейлор отложила учебник. Учиться не хотелось, и эта причина перевешивала любую физическую усталость. «Моя сила в языке», – устало проворчала Сара, не пытаясь подняться. Маты устилали каменный пол, и из глубин подземного полигона тянуло чем-то, сырым и теплым, а от входа, наоборот, холодным. Тейлор отогнала эти мысли, означавшие усталость и неспособность сконцентрироваться. Разулась и вышла, встала рядом с Сарой и напротив Лили. При схожести имен и возраста, внешность их была полной противоположностью друг другу. Белые волосы против черных, зеленые глаза против серых, и так далее. Отличия в росте, поведении и подготовке можно было вообще не упоминать. «Если уж у нас уличная драка без правил», — заметила Тейлор негромко, — «то разуваться неверно». «Согласна», — кивнула Лили, встряхнула волосами. «Камень вокруг, отличный заменитель асфальта и бетона городов, но...» «Вы не умеете сражаться и особенно падать, можете покалечиться. Даже с силой ими лечение может занять дни». Тейлор молча и быстро шагнула вперед, не отрываясь от земли. Прыгать ее отучил мрак еще в первый же день тренировок, потому что потеря контакта с землей означала невозможность сменить траекторию прыжка и положение тела, разве что ты стал совсем уж профи. Но для новичков – смертельная ошибка, что он и демонстрировал раз за разом, сбивая Тейлор в воздухе.